Глава 16. «Я сказал это вам, чтобы вера не дрогнула ваша. Вас изгонят из синагог. Даже настанет такое время, когда всякий, кто вас убивает, будет думать, что этим он служит Богу. Поступать они будут так потому, что не узнали ни отца, ни меня. Но я вам это сказал, чтобы вы, когда наступит их время, опомнили. Я вам сказал. Я вначале не говорил вам об этом, потому что был с вами. А теперь ухожу к тому, кто послал меня. Но ни один из вас не спрашивает меня, куда ты уходишь, потому что слова мои переполнили грустью вам сердце. Но я правду вам говорю. Мой уход вам на благо. Если я не уйду, не придет тогда к вам заступник, а уйду, я пошлю его к вам. Он, придя, уличит мир в том, что тот неправильно судит о грехе, справедливости и о суде. О грехе, потому что не верит в меня. О справедливости, потому что я ухожу к Отцу, и вы больше меня не увидите. О суде, потому что уже осужден властитель этого мира. Я мог бы еще о многом сказать вам, но пока вы не можете это осилить. Когда же придет Дух истины, Он направит вас к полной истине. Ведь все то, что Он скажет, будет не от Него. Он лишь то скажет вам, что услышит. Он расскажет вам о грядущем. Он прославит Меня, ведь все, что Он скажет, Он возьмет у Меня и расскажет вам. Все, что есть у Отца, Мое. Вот почему я сказал, он возьмет у меня и расскажет вам. Еще немного, и вы меня уже не увидите, а немного спустя увидите снова. Тогда некоторые из учеников стали говорить между собой. Что он имеет в виду? Он говорит, еще немного, и вы меня не увидите, а немного спустя увидите снова. И еще говорит, потому что я ухожу к Отцу. И что это такое? Еще немного. Говорили они. Мы не понимаем, о чем он говорит. Иисус знал, о чем они хотели спросить его, и поэтому сказал. Вы спрашиваете друг друга, что я имел в виду, говоря, еще немного, и вы меня не увидите, а немного спустя увидите снова? Говорю вам истинную правду. Вы плакать будете и скорбеть, а мир будет радоваться. Вы будете печалиться, но печаль ваша радостью станет. Рожая, женщина мучится, ибо пришел ее час. Родив ребенка, забывает о муках, радуясь, что родился в мир человек. И вы тоже печальны теперь. Но я увижу вас снова, и сердце ваше наполнится радостью, эту радость у вас никому не отнять. В тот день вы меня ни о чем не спросите. Говорю вам истинную правду. Если имя мое призовете, даст Отец вам все, что попросите. До сих пор вы еще ни о чем не просили, призвав мое имя. Так просите, получите, и наполнит вас радость. Я говорил вам об этом иносказаниями, но час наступает, когда я скажу об Отце вам открыто, без иносказаний. И в тот день вы просить его будете, призвав мое имя. Не говорю, что я буду за вас умолять Отца. Отец ведь сам любит вас, потому что вы меня полюбили и поверили, что я от Бога пришел. Я пришел от Отца в этот мир и снова мир покидаю, и ухожу к Отцу. «Вот теперь ты говоришь открыто, без иносказаний», — говорят его ученики. «Теперь мы поняли, что ты все знаешь, даже прежде, чем тебя спросят. Поэтому мы верим, что ты от Бога пришел». «Поверили, наконец?» — сказал им в ответ Иисус. «Вот наступает час, он уже наступил, когда вы все по домам разбежитесь, оставив меня одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Я вам это сказал, чтобы вы обрели во мне мир. В мире скорби вас ждут, но мужайтесь. Я победил этот мир».